Глава 17. Ну, конечно, он ушел. Потому что мужик и кобель, и слабак, все они, все до единого. Даже те, кто на первый взгляд кажется таким надежным, уверенным в себе, независимым и не прогибающимся под внешние обстоятельства. Вся моя жизнь тому подтверждение. Отец, спившийся после смерти мамы. Бывший, умотавший, как только узнал о моей беременности. Мне вот даже интересно, что бы он говорил, если бы я позволила ему узнать, что та беременность сорвалась на раннем сроке из-за свалившегося на меня тогда же жесточайшего гриппа. Да и босс, бывший для меня во многом примером для подражания, оказался гондоном он оказался. Самым натуральным гондоном, думающим исключительно о собственной выгоде и теплом местечке. А теперь и этот женишок фейковый. «Потому что в последнем случае ты все сама нарочно сделала для подобного развития событий». Ехидно заметила нечто дофига умное в сознании. «А не должна была». Пробормотала себе под нос, принявшись чистить овощи. «Я что, обязана вестись на эту его имитацию хорошего поведения? Типа он способен думать хоть одну минуту о чем-то, кроме как нагнуть меня или на столе разложить? Или у стены засадить, или... Да ну твою же!» «Твою!» — продолжила ехидничать внутри. «А тебе якобы ничего из этого не хочется. И ты само целомудрие, и ручки загребущие вместе с челюстями не сводит постоянно от порыва облапать или укусить его за задницу. Или в штанах пошарить, чтобы насладиться тем, как тебе там рады и всегда готовы откликнуться». «Да при чем тут это?» – прошипела себе под нос. «Какого черта?» Еще не хватало думать о сексе, сбежавшем с поджатым хвостом говнюке. «Мужики зло, адовые лазутчики. И психую я не из-за Салливана вовсе. Подумаешь, будто я ожидала от него невиданного упорства в ухаживаниях. Ухаживаниях, я вас умоляю. Где я и он, и где ухаживание? Помогать он мне хотел, ну да». Только и выбирал момент под юбку нырнуть. А как остудило слегка, так и пошел. Сдались ему трудности. Трудности они не для таких, как этот мистер. Твои трусы должны слететь, только подмигну. И хватит о нем. Все работало по идеальной схеме, никаких эмоций и привязанностей. Исключительно физиология. Употреблять строго однократно. Повторения строго противопоказаны. И все шло прекрасно. Пока не споткнулась я через Ронана, взорву твои мозги, Салливана. Отспрашивается, на кой черт я вообще здесь? Ладно, раз уж у меня сейчас сеанс внутренних откровений, то нужно признать, что совсем не в дизеле, встреча с ним и ее обстоятельствах основная моя проблема. А в том, что именно ситуация, спровоцированная этой встречей, вынуждает меня посмотреть на все без всяких иллюзий. В смысле, я же нутром чую, что не видать мне повышения. Что, и дальше прозябать девочкой на побегушках? Да, ценный кадр ты, Кэтрин Брукс, но недостаточно ценный, чтобы получить шанс на что-то большее. И если так, то с хрена ли я все это терплю? Пахоту беспросветную, отсутствие личной жизни нормальной. Не будет мне никакого карьерного роста. Ни за контракт с рекламой, ни за еще какие чудеса, ни даже если научусь свои служебные обязанности выполнять, передвигаясь на руках. Не будет чуда. Я глупая ослица, что бегает по кругу за подвешенной перед носом морковкой. И понять это нужно было много раньше. И не сюда бежать выпрашивать у Салливана участие в глупом фарсе со свадьбой, а плотно засесть за поиски нового места работы. Только вот даже понимая, что расклад не в мою пользу, я буду биться за свое до последнего, поэтому... Что там дальше надо делать? Я в неверии оглянулась. Ну надо же, опять он с влажными волосами, в сухой футболке с обрезанными или оторванными рукавами. Весь из себя такой свежий, будто только после душа. «Ты же сказал, что у тебя работа», — хмыкнула я. «Тебе показалось». Беспечно повел татуированным плечом мистер, даже со шрамом на полрожи, посмотри, какой я секси. Не мог же я весь в мокром продолжать готовить. Итак, шеф, какие будут следующие указания? Указания тебе, что потянуло на женское доминирование? Ой, ну и кто это теперь, похабник до мозга костей, Кэтрин? Указания ему, да получай. Вся еще подозрительно щурясь на своего фейкового женишка, я задачила его по полной. А он, как ни в чем не бывало, включился в работу. И через несколько минут я перестала зыркать на него настороженно, втянувшись в это запросто возникшее сотрудничество. Мы в четыре руки резали, чистили, складывали, засовывали в духовку, вытаскивали, надрезали, пробовали с ножа. И никаких приставаний, вот вообще. Никаких случайных прикосновений, столкновений. Ни единого мимолетного облапывания или пошлой шуточки. Словно моего жениха за время его трехминутного отсутствия подменили на двойника. И оказался этот двойник на самом деле никакой не балбес, озабоченный на всю голову. Как только Ронан выключил свою трусоснимательную харизму, он превратился в прекрасного напарника. Внимательного, сильного и удивительно ловкого. И вот с таким Салливаном работать было одно удовольствие. Я даже не заметила, как пролетело время заготовкой самого странного за последние годы ужина. Дьявольский, божественный, восхитительный, волшебный, изумительный аромат! Я такого никогда не чувствовал не только здесь, но и в принципе в своей довольно бурной и продолжительной жизни!» Звонкое щебетание ворвалось в наши последние приготовления, как звонко пели на день влюбленных. В смысле, неожиданно и чуть раньше положенного времени. «Кэтрин, котеночек с острыми коготками! Я немедленно умру, если ты не позволишь мне попробовать этот кусочек! Ай!» Удивление на лице всемогущего Ронни, получившего от меня по пальцам, было таким искренним и неподдельным, что я с трудом сохранила суровое выражение лица. «Такого с вами еще не случалось, да, мистер? Всех верчу, как хочу!» «Ронни, дружище, ты руки мыл?» Беззлобно ухмыльнулся мой су-шеф, стягивая широких ладоней еле напяленные на них силиконовые ухватки. «Мистер Лоуренс, со всем уважением, но на кухне может быть только один шеф, и в данный момент это не вы». Я скрестила руки на груди и максимально сурово зыркнула на продюсера. «Я еще не накрыла стол, так что придется вам поагонизировать еще пару минут. Салливан, ты подготовил доски для мяса?» «Так точно, мэм!» Лихо отсалютовал мой напарник, сверкнув ослепительной улыбкой. А я зависла, зацепившись за нее самую малость. Явно ошалевшие от такого поворота участники шоу, во главе с сохранившим на лице недоуменно обиженное выражение Лоуренсом, чинно расселись за огромным, грубо сколоченным, а оттого имеющим непередаваемую атмосферу брутальности столом. Честно говоря, если бы я когда-нибудь решила открыть собственный мини-стейк-хаус, я бы поставила в зале именно такие вот столы. Максимально простые, грубые, тяжелые, пахнущие свежеструганным деревом. И скамьи такие же длинные, жесткие, без спинки. Потому что нехрен рассиживаться. Поел, вали работать или трахать качественно свою девчонку. Эх, было ведь время, когда именно так юная глупая Кэтрин Брукс и представляла себе свое идеальное будущее. Свое заведение, где сытно и вкусно кормишь людей, которых знала всю свою жизнь. Рядом сильный, понимающий, верный и та самая любовь всей этой жизни. Дети, уют, никаких чертовых амбиций и карьерного роста. Простая работа, дарящая радость и удовлетворение. Тепло и близость самых важных людей изо дня в день. Дебильная утопическая фантазия, разбившаяся о камни реальности. «Эй, голубоглазка, еще пару таких взглядов, и народ решит, что ты собираешься сама их сожрать!» Раздался тихий шепот напарника возле самого уха. «Прости», — так же шепотом ответила я, задумалась. Я решила отвернуться ровно в ту же секунду, когда он чуть повернул свое лицо. И наши губы коснулись, едва-едва легкий мазок, почти неосязаемый. Но от него меня в очередной раз будто прошило током. И тут же все пропущенные во время последней депиляции волоски на теле встали дыбом. Рваный синхронный выдох, смешавший наш воздух. И меня мигом жаром окатило, да что за... И вот последняя доска со стейком легла на стол, в центре которого уже красовались миски с салатом нисуаз, салатом тако, на скорую руку и томленным в сливках шпинате. А основные гарниры, идеально дополняющие говяжий стейк, шампиньоны, спаржу и острый перец на гриле, я подала на досках вместе со стейками. Простенько и со вкусом, именно так, как я люблю. Я села за стол самой последней и сложила руки на коленях. Не знаю, как у них тут принято. Просто пожелать приятного аппетита. Поблагодарить за предоставленную кухню. Черт, очередной слишком насыщенный эмоциями день, после которого голова туго соображает. Мои мысленные метания разрешил Лоуренс. Он взял в руки ножик и постучал рукояткой по столешнице, привлекая всеобщее внимание. «Пупсики мои золотые, позвольте папочке Ронни произнести благодарственную молитву от всех нас». Кто-то закатил глаза, кто-то пожал плечами, и еще один чуть не уткнулся носом в стейк, пытаясь то ли понюхать, то ли лизнуть. И тут Ронни завел свою шарманку. «Господи Боже, милосердный и всемогущий, благодарим Тебя за заботу о нас, ибо без Твоей заботы наши рейтинги не взлетели бы так высоко, а за право выкупить рекламное время в нашем блоке не дрались бы мировые корпорации. Благодарим Тебя, Боже, за эти восхитительные, сочные, вкусные, изумительно ароматные стейки на наших столах, от вида и запаха которых у нас уже кружатся головы и урчат желудки. Благодарим Тебя, Боже, за Кэтрин, чьими руками были приготовлены эти восхитительные, сочные...» «Ронни, я сейчас слюной подавлюсь», — буркнул один из братьев. «Не богохульствуй, язычник! Ты меня чуть не сбил с мысли. Популярный, а это уже было, да, за Кэтрин. За этого голубоглазого котеночка с острыми коготками, чьими ручками приготовлена эта сытная, добротная мужская еда, а также эти... это шпинат в сливках! Боже, боже, благодарим тебя за этот потрясающий шпинат в сливках! А Кэтрин знает толк в извращениях!» Хохотнул себе под нос кто-то из сидящих рядом с Лоуренсом, за что немедленно получил тычок под ребра, охнул и замолк, маскируя смех кашлем. «И за спаржу на нашем столе тоже тебя благодарю, божечки, как вкусно, ой!» «Давайте уже пожрем, аминь!» Подвел итог хмурый верзила рядом с рыжей администраторшей. «Аминь!» В разнобой рявкнули 10 или больше глоток и накинулись на еду. Первые пару минут вокруг слышалось только сопение, легкий перестук столовых приборов, а мне есть совсем не хотелось. Я отрезала по крохотному кусочку и медленно пережевывала, уставясь в тарелку и продолжая гонять в башке невеселые мысли, что на время готовки ушли на задний план. Но чуть не подавилась, услышав неожиданное. «Возмутительно! Худшего и представить себе невозможно! Это же реальная подстава, а не еда!» «Что? А кто бы сомневался? Ну что я такого сделала опять этой рыжей?» «Эш, сидит, глазами сверкает!» Я только поглубже вздохнула и покрепче сжала рукоятку вилки. «Хватит терпеть эти придирки на ровном месте, я ей сейчас!» «Мари, ты...» «Кэтрин, не слушай ее!» «Нет, пусть слышит, ты что наделала, Кэтрин Брукс?» «Кэти, котеночек!» «Эй, драконяша, что ты такое?» «Кэтрин Брукс!» Рявкнула рыжая стервозина, перекрывая общий примиряющий гомон. «Я заявляю прямо. Невозможно съесть это и...» «Кевин Дуэрти, прекрати меня щипать за ляжку!» «Невозможно съесть такое мясо и не влюбиться в повара!» «Это же не стейк, а какое-то приворотное зелье!» «Ты что наделала, южанка?» «Ты не понимаешь, что с этого дня с меня не слезут все эти 10 бессовестных...» «Наглых, хитрых, вечно голодных троглодитов, которых мы теперь никогда не сможем накормить тем, на что рассчитан наш бюджет. Да дьявол с ним, с бюджетом. Если Ронни так любит шпинат, тушеный в сливках, он подмахнет увеличение суммы не глядя, правда, Ронни? Но кто нам теперь будет это готовить на постоянной основе, в таких количествах?» Я моргнула изумленно, чувствуя, как прилив агрессии оседает, и наверняка именно от неожиданности брякнула. «Вполне возможно, у меня вскоре появится много свободного времени, которое нечем будет занять. За общим галдежом меня, похоже, не особенно кто и расслышал. Вот только Салливан глянул искоса как-то остро настороженно. «Предлагаю провозгласить Кэтрин нашей сестрой и навсегда принять в семью!» — крикнул кто-то из братьев. «Дебил, она и так станет членом семьи, когда за Дизеля замуж выйдет!» «Да за Дизеля она выйдет, не вза...» Говоривший будто поперхнулся, прокашлялся и продолжил, как ни в чем не бывало. «Но не за тем, чтобы жрать нам готовить, подумаешь, братья мужа. А вот если сперва станет нам сестрой, то точно не оставит нас голодными. Кэтрин, хочешь себе таких братьев, как мы? Мы за тебя любому, что хочешь, пооткручиваем». «Эй, кончайте этот гвалт!» — хлопнул по столу Ронан. «Эш ты, нашлись тут родственнички приблудные. Она вас и знать не знает». «Ну так мы это исправим!» Лохматый блондин вскочил и ткнул в плечо сидевшего рядом парня, очень на него похожего. «Это Феномио Рэй, а я брат его Ноа. Дальше по списку. Он!» — кивнул на коротко стриженного шатена по другую руку от себя и сидящих за ним парней. «На что они и Гарсия? Этот смуглый молчун за ним Джон Смит. Мистер аристократическая физиономия Фил Морган». Ноа указал на мрачного верзилу, подпиравшего обычно тылы Мари. «Это Саваш, то есть Кевин Дуэрти. И Мари, его жена, и тоже нам уже сестра. Напротив Мангуст, он же Рик, Сали. И их, вернее, давно уже наша общая Рози. В миру семейства Герреро. С Раулем Бруксом вы уже вроде нормально заобщались». «Брукс?» Удивленно глянула я на парня, с которым совсем недавно сцепился Салливан. «Ага, добро пожаловать в семью, землячка и однофамилица!» Подмигнул он мне и вдруг поднял вверх палец, привлекая всеобщее внимание. «Слушайте, а может, Кэти за меня замуж пойдет? Совпадение же супер, судьба!» «Я тебе сейчас твою судьбу радикально поправлю!» Рявкнул Ронан, сжимая кулак на колени. И тут я сделала нечто неожиданное, особенно для себя самой. Накрыла его костяшки ладонью. Импульс от прикосновения оказался таким мощно электрическим, что я заморгала, сталкиваясь с таким же ошарашенно ищущим взглядом моего фейкового жениха. Тут же попыталась отдернуть самовольную конечность. Но Дизель, мягко, будто уговаривая притормозить, накрыл мою ладонь своей.